Много здесь было царей, и среди них суровый и мощный Тибр. В честь него нарекли и реку Италийскую Тибром, и потеряла она старинное Альбулы имя. На скалистом холме между этой рекой и округлым озером, называемым Тразимено, с тремя островками, бесчисленными бастионами укрепленных дворцов и зданий, возносился к небу город Перуджа, окруженный крепостными валами, что помнили еще древних этрусков. По всей Италии, славящейся храбростью своих граждан, из-за чего про перуджанцев говорили. Перуджанцы — гордые, храбрые солдаты. Поскольку эту свою вошедшую поговорку «храбрость» перуджанцы не могли постоянно доказывать в серьезном деле, они за неимением ничего лучшего дрались и воевали между собой, истязая друг друга. Этим и объяснялся бросавшийся в глаза переизбыток вышеупомянутых приватных оборонительных башен и сооружений. Въехав в этот богатый и славный город, Петр с капитаном поместились в гостинице «Беневенто», откуда был виден великолепный фонтан, поставленный перед фронтоном Приорского дворца. Они были голодны и утомлены, а Петр к тому же крайне нуждался в лечебном осмотре. У него болели надорванное ухо и разбитые губы, равно как и правый глаз, и во время стычки с графскими лакеями ему влепили здоровый тумак, так что глаз отек и посинел, и Петр им почти ничего не видел. Путники подвергли тщательному осмотру багаж, которым Джованни нагрузил своего коня. Оказалось, что на случай вынужденного бегства он задумал так же, как они, остановиться в Перудже, ибо в кармане седла были спрятаны аккредитивы общей стоимостью на 2000 скуда, выписанные на безымянного предъявителя. А один аккредитив достоинством в 200 скуда подлежал оплате в банке Андреуччо да Пьетро в Перудже. Мысль о непоправимом, можно сказать, роковом невезении, которое преследовало Джованни с драгоценными бумагами, часть которых он утопил в болотах около Вены, а другую отдал в руки своих неприятелей, вызвала у Петра приступ громкого и неудержимого смеха, после чего капитан Добаре почти уже не сомневался, что его друг спятил. Когда же Петр объяснил, в чем дело, капитан присоединился к нему. Оба хохотали до изнеможения и уже стонали от смеха, особенно в тот момент, когда учтивый кассир фирмы Андреуччо да Пьетро, хоть и обеспокоенный их поведением, все же выложил на пульт банка 20 ровных столбиков по 10 скуда. Посягнуть на имущество предателя, кем Джованни бесспорно был, не противоречило кодексу рыцарской чести. И потому капитан Добаре не имел ничего против, чтобы забрать деньги и честно ими поделиться. «Это укрепляет мою надежду на наше счастливое будущее», — заметил капитан Добаре. «Потому что болван вроде Гамбарини, которому так не везет с деньгами, долго во главе Страмбы не удержится». «Жаль, одному из нас не дожить до этого прекрасного будущего», — заметил Петр. «Не забывайте, ведь мы должны драться». «Тут уж ничего не поделаешь. Честь есть честь», — сказал капитан. «Но все же принимая во внимание то обстоятельство, что на том месте, где у вас прежде был чудный правый глаз, теперь красуется нечто вроде вспученного подгоревшего блина, и этот недостаток непременно мешал бы вам отражать мои беспощадные удары, я предлагаю нашу дуэль опять отложить». «На какое время разрешите полюбопытствовать?»